Эпилог. Рада. Сквозь сон чувствую, как наглые руки Глеба забираются под мою пижаму, поглаживают живот и скользят выше к груди. Плаваю на волнах сладкого сна, глаза не открываются, но тело очень чувствительно, реагирует россыпью мурашек по коже. Его горячее дыхание обжигает шею, целует, всасывая кожу, и одновременно обводит соски. Не выдерживаю, тихонечко выдыхаю и постанываю. «Доброе утро, детка!» — шепчет на ухо, слегка сжимая грудь, вдавливаясь пахом в мои бедра. «М-м-м!» — мурлычу. «Кто-то очень хочет?» Намеренно дразню, потираясь бедрами об его уже каменный член. «Пипец, как хочу, детка!» Уже рычит, кусая меня за мочку уха. Наглые руки стягивают с меня штанишки и сжимают бедра. Я аккуратно, детка, совсем немножко. Рада. Выдыхает, дергает пижаму, жадно целует плечи, раздвигает мои ноги, проскальзывает в складочки, задевая клитор, и я содрогаюсь. На самом деле я тоже очень хочу. Самое удивительное, что мне не хочется нежно и аккуратно. Я хочу сильно, грубо, глубоко, чтобы кричала от его животного напора. Нежности и аккуратности у нас с Глебом с лихвой. Почти всю беременность и уже больше месяца после родов мы нежные и аккуратные. Кажется, я сама скоро завою от этой сладкой ванили. «Я хочу сверху», — выдаю ему. Сон как рукой снимает, несмотря на то, что спали мы в общей сложности часа 4. Толкаю Глеба, вынуждая упасть на подушке, и забираюсь на него сверху, седлая. «Воу, детка, это изнасилование?» — усмехается он, сжимая мою попу. «Да, это жесткое изнасилование», — хрипло шепчу, начиная стягивать с Глеба боксеры. Замираем. Наши тела бьются в истерике от возбуждения. Дыхание рвется, но мы не двигаемся, потому что просыпается наш сын и начинает кныкать в кроватке рядом. «Пиздец!» — срывается Глеб и закрывает рукой глаза. Наклоняюсь к нему, целую в упрямо сжатые губы, смеюсь, когда он щипает меня за попу. «Далеко не уходи», — шепчу Глебу в губы. «Я сейчас покормлю Ярослава, мы немного погуляем, и он уснет». Наш сын начинает уже не просто хныкать, а повышать на нас голос, требуя внимания. Пытаюсь встать с кровати. «Лежи». Резко поворачивает меня на спину, сам поднимается с кровати, поправляя тесные в паху боксеры. «Я тебе его дам. Поваляйтесь еще». Киваю, улыбаясь и прикрывая глаза. «Возможно, мы не родители года, но очень стараемся. Глеб вообще сумасшедший отец с паранойей. На каждое пятнышко или неровное дыхание ребенка поднимает панику, звоня нашему доктору. Купает сына только он, не доверяя даже мне, вымеряя температуру воды по градуснику. Да и мама мне очень помогает, пока Глеб на работе. Я даже могу поспать пару часиков днем, пока она возится с малышом. Материнство — это что-то невероятное. Мы хотели назвать сына Дмитрием или Иваном, но когда я впервые увидела малыша, то поняла, что его зовут Ярослав, и никак иначе. Глеб долго недоумевал, но согласился со мной. «Да, это трудно. Я привязана к ребенку 24/7. Моя жизнь крутится только вокруг Ярослава. Да, я постоянно уставшая и не выспавшаяся, но безмерно счастлива. Кажется, невозможно любить ребенка больше, но с каждым днем Ловлю себя на мысли, что люблю его все больше и больше. Наблюдаю, как Глеб склоняется к кроватке, что-то шепчет сыну, берет его на руки, и Ярослав успокаивается. Муж опускает нашего сына на пеленальный столик, раскрывает одеяльце, и малыш вскидывает ручки вверх. Глеб ловит губами его пальчики и целует. «Мой сын, моя гордость, моя копия», — приговаривает он, начиная переодевать ребенка. В такие моменты я замираю, боясь их потревожить. Это завораживающее зрелище, когда взрослый, сильный, где-то даже брутальный мужчина вот так любяще и трепетно общается с сыном. Боже, и мужа я тоже люблю все больше и больше, хотя еще вчера казалось, что сильнее некуда. Теперь, спустя почти год, мне даже страшно представить, что если бы не похищение, я могла бы и не узнать, что мой мужчина существует, и не встретила бы его. Я ненормальная и хочу прожить в этом сладком сумасшествии всю жизнь. «Мы очень голодные», — Глеб аккуратно опускает уже переодетого сына на кровать возле меня. «Очень», — уже хрипло шепчет, когда я оголяю грудь для того, чтобы накормить сына. Глубоко вздыхает и идет к шкафу, вынимая одежду. «Сильно не одевайся, через часик продолжим», — подмигиваю ему. «К сожалению, нет», — стискивая челюсть, произносит Глеб. «Почему это?» «Потому что сейчас я иду в душ, одеваюсь и еду за толпой родственников. У нас сегодня смотрины, ты забыла?» «А какое сегодня число? Разве 5-е?» 5-е, детка». «О, но ты же можешь задержаться?» Веду бровями. «Не могу. Моя мать уже отправила мне 10 сообщений. Пироги готовы, продукты закуплены, родственники на старте. Через час у тебя здесь будет куча нянек», — усмехается Глеб и уходит в душ. «Да, на сегодня у нас запланирован общий сбор. Виновник торжества сейчас довольно посасывает мою грудь, щуря глаза и причмокивая. У него сегодня важный день. Смотрины. До этого дня к ребенку мы подпускали только мою маму и маму Глеба. Полгода назад мы продали все квартиры Глеба в том злосчастном доме, где я была пленницей, и купили небольшой частный коттедж. Здесь сделано все так, как я хочу. От занавесок на кухне до кованых ворот. Мой муж потакал мне во всем. Всю беременность я была вредной, плаксивой истеричкой. Рыдала над обоями не того цвета и злилась, если Глебу не нравился цвет плитки в ванной. Теперь, когда мои гормоны пришли в норму и тараканы в голове договорились, я понимаю, что плитка действительно ужасна. А эти красные маки в ванной — вырви глаз. Но боюсь признаться в этом Глебу. Они же были тогда так жизненно мне необходимы. Пока Глеб едет за родственниками, укладываю сына спать. Принимаю душ, переодеваюсь в легкое платье, подкрашиваю ресницы и собираю волосы в косу. Я немного поправилась. Глеб, зараза, меня откормил. Щеки скоро треснут. Но моему мужу нравится. И я пока не парюсь по этому поводу. «Да, мам», — отвечаю на звонок, ставлю радионяню на тумбу на кухне, делая себе чай со сливками. «Боже, кто бы знал, как хочется кофе! Душу бы за него продала! Да, приезжайте к 12. «Да ничего я не готовлю!» — усмехаюсь. Екатерина Владимировна напекла пирогов на целую роту и запекла мясо. А Левтина, супруга брата Александра, сделала салатики. «У нас все есть. Глеб привезет вино, нарезки и фрукты. Да ну почему ты с пустыми руками? Не говори ерунды. Ладно. А ты можешь привезти чизкейк? Только без ягод. Шепотом прошу ее. Жуть, как хочется сладкого. Вот и замечательно. Мы очень ждем. Ой, стой! Как там отец? Он сможет держать себя в руках? Ну, я на всякий случай спрашиваю, хихикаю. Прощаюсь с мамой. Так вышло, что мама вернулась из Европы к моим родам и, похоже, назад не собирается. У них с Филиппом что-то произошло. Но я догадываюсь, что во всем виноват отец. Они, конечно, партизаны. Мама уже который месяц живет с отцом в одном доме и вполне довольная. Недавно я застукала их целующихся в машине. Как школьники прячутся от меня, будто я против. У Глеба с моим отцом до сих пор натянутые отношения. Они терпят друг друга ради меня. Это расстраивает, но радует, что при мне они стараются дружить. Усугубило ситуацию и то, что отец сделал предложение моему мужу возглавить Медлайн, а Глеб демонстративно отказался, апеллируя тем, что будет заниматься только своим делом. Отец и так переломил себя, впуская Глеба в свой бизнес. И, конечно, отказа не простил. Но они не воюют, и это уже радует. Слышу шум на улице, выглядываю в окно и замечаю толпу людей. Родители Глеба, его старший брат с супругой и Матвей. Все с кучей сумок, шариками и подарками идут к входу. Наш дом еще не видел столько народу. Иду в прихожую встречать семью. Она у нас, как оказалось, большая и будет еще расти. Алевтина беременна. Уже 7-й месяц. Животик большой. Тоже круглощекая, как я. Хихикает, шлепая своего мужа по плечу. А Александр, как всегда, серьезен. Я вообще иногда его побаиваюсь. Такой взгляд у него. После успешного дела брат Глеба стал личным адвокатом моего отца. В этом-то и парадокс. Мой папа доверяет Александру, но не доверяет Глебу. Дверь распахивается, первой пропускают Алевтину, как беременную. «Рада!» — взвизгивает она. «Я так соскучилась!» — кидается обниматься. «Они меня к тебе не пускали!» — наигранно хнычет. «Заводная, яркая, веселая, мы дружим!» «Я тоже скучала. Приходи, когда хочешь!» — шепчу ей. «Раздевайся!» «Глеб, неси все на кухню!» — они вручают ему сумки с едой. «Матвей, помоги ему!» — командует мать Глеба. Младший брат успевает только мне подмигнуть и, нагруженный, идет с Глебом на кухню. С Мотом я тоже хотела бы дружить. Он классный. Но Глеб — патологический ревнив. И я уже 1000 раз пожалела о том, что сказала, как мне нравится в интернете видео Мота. К актерам, которые мне нравятся, муж, значит, не ревнует. А к брату — да. Поразительная логика. «Радочка, девочка моя!» — обнимает меня Екатерина Владимировна. «Такая хорошенькая. Материнство тебе к лицу». «Добрый день!» — здоровается со мной старший брат, сдержанно кивая. Киваю ему в ответ и обнимаюсь с отцом Глеба. Голова кругом от них, но присутствует ощущение праздника. Полный дом родственников. Все суетятся. Особенная атмосфера. «А где наш внук?» – спрашивает Екатерина Владимировна. «Да, мы жаждем познакомиться», – радостно сообщает Алевтина. «Внук спит. Проснется? Познакомитесь», – строго сообщает Глеб. «Руки помойте и всей толпой не налетайте. Напугаете мне ребенка. Такой строгий папа у нас». Улыбаюсь, кусая губы. «Помоем. Не учи нас тут детей нянчить», – фыркает женщина. «Так, мужчины, в гостиную ставить стол, а девочки на кухню», — командует она. Строгая, но очень добрая женщина. Все слушаются, разбредаясь. «Матвей, стоять! Ты с нами помогать!» «А я-то что?» — ухмыляется. «С утра вроде был мужчиной». «Поумничай мне тут!» Мать дает ему подзатыльник и гонит на кухню. Смеется гад. «Хотя с девочками гораздо интереснее. Вот они у меня какие красавицы!» Подхватывает меня и Алевтину за талию. Слава богу, Глеб не видит, общаясь с отцом. Иначе бы сцены ревности не избежать. «Рада, а твои родители?» — интересуется Екатерина. «Скоро приедут». Посматриваю на часы. «Замечательно. Мы столько подарков накупили», — сообщает мне Алевтина. Вынимает из пакета банку каперсов, открывает ее и с удовольствием ест одну за одной. «Саша не позволяет мне ничего покупать нашему малышу», — поглаживает животик. «Он, кто бы мог подумать, суеверный», — прыскает от смеха. А Матвей, не стесняясь, ржет в голос. «Так что я вам всего накупила». «Спасибо. Как ты их ешь?» Морщусь, смотря, как она лопает каперсы и довольно щурится. «Не поверишь. Раньше терпеть не могла, а сейчас жить без них не могу. За что получаю, конечно, от Саши. Соли много, повысится кислотность, это вредно», — копирует Александра и закатывает глаза. «Он вроде адвокат, но запретов больше, чем у моего врача», — смеемся. «Матвей, не ешь пирожки, а раскладывай на тарелку», — женщина шлепает сына по руке. «Да инфаркт-то он меня когда-нибудь доведет». «Это же просто пирожки, пусть кушает», — не понимаю я. «Да я не про пирожки. Недавно. Что учудил? Нет, вы видели? На весь, прости господи, интернет тискался с какой-то...» — сглатывает слова. «Не очень трезвой, неприличной женщиной». «Может, это его девушка?» — усмехается Алевтина. «Девушку знакомят с родителями. Они лапают по барам и показывают стране. Матвею вообще пофиг. Он жует пирожок и театрально кланяется». «Так эта девушка твоя?» — уточняет Екатерина. «Это контент, мама. И ресурс. И деньги за рекламу». «Спасибо, все понятно», — цокает она, качая головой. «Чтобы не позорил нас так больше!» «Мама, просто не смотри, я тебя прошу», — усмехается он. «Мы же уже вроде определились, что я сволочь и позор семьи», — шутит он. «Я-то не смотрю. Соседи смотрят, знакомые». «Мам, это моя жизнь, и она такая», — уже напряженно выдает Мот. «Твоя — это когда она личная, а ты делаешь ее общественной». «Ну, давай поругаемся, испортим праздник». Разводит он руками. Я не вмешиваюсь. Алевтина вообще хихикает, заедая смех каперсами. У нас веселая семейка. В радионяне раздается плач сына, и все замолкают. «Мы скоро придем», — сообщаю и убегаю в комнату. Пока я кормила Ярослава и переодевала в красивый костюмчик, уже накрыли стол и приехали мои родители. Укладываю малыша в переносную люльку и выхожу в гостиную. Вот он, наш мальчик. Мама и Алевтина начинают умиляться и сюсюкать, а я осматриваю собравшихся. Папа, как всегда, строг, но сегодня даже улыбается, что-то обсуждая с Глебом и Александром. Слава богу. Все у нас будет хорошо. Ярослав должен их сблизить. Лед уже тронулся. Папа тоже горд, что у него внук. «Иди-ка сюда!» Глеб хватает меня за руку и тянет в коридор. «Что? Куда? Там Ярик!» «Ничего не понимаю». «У Ярослава там 7 нянек справятся!» Сообщает мне Глеб и затаскивает в ванную, закрываясь на замок. Злой сверкает в меня горящими глазами. «А мы здесь заперлись для того, чтобы...» Выгибая брови, спрашиваю я. «Для того, чтобы выяснить, какого хрена ты позволяла Матвею себя обнимать?» рычит он, прижимая к стене, ставит руки на кафель, отрезая пути к отступлению. «Ты сейчас серьезно ревнуешь?» Поражаюсь я, чувствую его такое животное возбуждение. Дыхание сбивается, когда наглые руки мужа начинают задирать мое платье. Я круглая, как колобок, замученная и невыспавшаяся. Кому я нужна? Фыркаю. Ты очень красивая, женственная и сексуальная. Не нужно меня злить. Сломаю же руки брату, рычит Глеб. Ты зря ревнуешь. Я без ума только от тебя. Обвиваю его шею и целую напряженные скулы. Я правда сексуальная? Невероятно! Настолько, что крышу сносит, детка. Хрипит мне в губы, целует и стягивает трусики. Там, за стенкой, у нас куча родственников, а мы теряем голову от волны возбуждения и не можем остановиться, потому что очень голодные и, наверное, никогда не насытимся друг другом.